Глава 23. Остановились мы недалеко от точки назначения. Ярославна, после того, как я сказал, чтобы они с Радкой ни на шаг не отходили от патриота, стала изучающе рассматривать травы и растения возле машины. А вот Радка, невзирая на мое предупреждение, сразу юркнула в ближайший кустарник, рыкнув на бегу, что ей очень нужно. Окружающий лес наполнял дыхание непередаваемыми ароматами утренней свежести и запахами, похожими на запах покрывшейся первой листвой весенней смородины. Где-то недалеко, в глубине кустарника за деревьями, переливы пения неизвестных птиц начинали пробуждать спящий лес. Деревья чем-то напоминали земные могучие столетние дубы. Вот только листья у них были в 2-3 раза большего размера, и на них в каплях росы начинали отражаться первые, пробившиеся сквозь кроны деревьев, лучи восходящего местного светила. Дар Конуэлл обвешался разнообразным оружием, и мы вдвоем направились по еле заметной тропинке в сторону пещеры, аккуратно отводя ветви кустов и мелких деревьев, чтобы одежда не собирала на себя капли росы. Не успели мы пройти 40 метров, как справа за кустарником послышался и какой-то шорох, а потом сдавленный гортанный хрип. Дальше все произошло стремительно. Мое помолодевшее тело не утратило мышечной памяти многолетних боевых навыков, и в несколько прыжков я оказался за кустами на небольшой полянке. Увиденное нарушало радующий взор гармонию пробуждающегося утреннего леса. На полянке здоровый высокорослый эльф, одетый в застиранную одежду темно-серого цвета, душил девочку-подростка, уткнув ее лицом в траву. Моя мышечная память сработала раньше сознания. Правая рука мгновенно выхватила из подмышки ТТ, и раздались 2 выстрела. Грохот выстрелов через несколько секунд сменился не менее громким диким криком, заглушившим пение неизвестных птиц. Здоровенный эльф корчился от боли, валяясь рядом со своей жертвой с простреленными руками. Первая пуля попала в локоть левой руки эльфа, а вторая застряла чуть выше запястья в правой. Подбежав к пострадавшей, я сразу перевернул девочку на спину и стал очищать платком ей личико от налипшей травы. Молоденькая эльфийка была без каких-либо признаков жизни и не дышала. Пришлось срочно делать ей искусственное дыхание, пока она не зашлась кашлем и не открыла свои глаза. Ее непонимающий взгляд удивленно смотрел на меня. Она пыталась что-то вспомнить, но, похоже, ее память решила на время заблокировать все произошедшие события. Девочка несколько раз порывалась меня о чем-то спросить, но я прикрыл ей рот рукой и сказал, что пока ей нужно помолчать. Пока я занимался эльфийкой, капитан оттащил воющего и стонущего эльфа в сторону, перевязал его раны на руках, после чего стал привязывать его к ближайшему дереву. За моей спиной послышался треск ветвей кустарника. Кто-то не очень крупный стремительно приближался к нам со стороны предгорья. Пистолет вновь оказался в руке, и его ствол был направлен в сторону приближающегося треска. Через 10 секунд ожидания из кустов на полянку выскочила напряженная Радка. Мне еле удалось держать себя, чтобы не выстрелить. «Старший, там плохое случилось. Нам нужна твоя помощь», – прорычала Радка. «Дар, присмотри за девочкой. Дай ей что-нибудь попить, но не разрешай ей говорить. Мне нужно помочь Радке, я скоро вернусь», – сказал я капитану и побежал вслед за рысью. Сила тяжести на Риуле была меньше земной, поэтому бежать было легко и приятно. Минуты через 4 быстрого бега мы остановились у поваленного, но не засохшего дерева, рядом с которым лежала истекающая кровью из раны в боку самка, немного похожая на амурского барса, только гораздо более крупного размера, с золотистого цвета короткой шерсткой без пятен. В 1,5 метрах от нее, из-под ветвей дерева, выглядывали испуганные мордочки ее детенышей. Первым делом я заглянул в аптечку, висевшую на поясе. Сверху лежал листок бумаги, исписанный мелким почерком Ярославны, где было подробно написано, что и для чего предназначено. Промыв место ранения, указанным в листке раствором, выдавил из серебристого тюбика в рану какого-то бесцветного геля и свел края кожи вместе. Подержав их так несколько секунд, отпустил. Края раны не расходились, словно бы гель склеил их в одно целое. Раненая мамаша была очень обессилена. Видать, сказалась большая кровопотеря. Она лишь переводила свой взгляд, глядя то на меня, то на Радку, то на малышей. Радка, она понимает твой язык общения? С трудом, старший. Их язык общения имеет много других, незнакомых для меня образов, но для простого общения есть схожие образы. Тогда скажи этой лесной красавице, что я ее отнесу в место, где ее вылечат. Пусть скажет своим малышам, чтобы они шли за нами, их никто не обидит. Хорошо, старший. Мы сейчас пойдем к кормящей? Не сразу, Радка. Сначала мы пойдем на ту поляну, где ты меня нашла, и заберем там раненую девочку, а потом пойдем к кормящей. Рысь и раненая мамаша молча уставились друг на друга. Через минуту их гляделок Радка сказала. «Арта согласна, старший. Она спросила, сможем ли мы накормить малышей, а то они уже 2 дня ничего не ели. Что ей ответить?» «Скажи ей, что мы не только малышей, но также ее саму вылечим и накормим. И кроме этого, после лечения она будет хорошо понимать тебя, а ты ее». Радка и Арта вновь молча уставились друг на друга. На этот раз они закончили свои гляделки через 5 секунд. Мамаша что-то негромко прорычала своим малышам, и они вылезли из-под ветвей дерева. Взяв раненую на руки, мы пошли в сторону полянки по проложенной нами тропке. Впереди шла Радка, за ней я нес мамашу, а замыкали процессию 4 пушистых малышей. Едва мы вышли на полянку, как предо мной предстала очень неприглядная картина. Девочка Эльфика сидела и навзрыд плакала, а сильно взволнованный капитан неумело пытался ее успокоить. Привязанный к дереву высокорослый эльф был без сознания. Положив Арту на траву, я подошел к эльфийской парочке. «Дар, что тут произошло?» «Командир, пока тебя не было, я допросил пленного, применив препарат для допросов. То, что мы тут услышали о войне и его подвигах на планете, как раз и привело к нервному срыву и рыданиям этой девочки. Кстати, ее зовут Мириэль. Помня твой рассказ не разрешать ей разговаривать, я только лишь узнал ее имя». «И что этот соловей тебе напел?» «Не понял вас, командир». «Что рассказал этот привязанный и почему он без сознания?» «Он много чего интересного порассказал. И даже сообщил о причине начала войны всех против всех. А без сознания он потому, что я ему ввел чуть больше препарата, чем положено. Но вы не беспокойтесь, командир. У меня есть средства, чтобы привести его в чувство». «Ясно. А сам-то чего такой взволнованный?» «Он из моего клана, командир. Из клана Сияющих Мечей. Правда, не с центральной планеты нашего клана, как я, а с 5-й планеты 2-й системы. Но от этого он не перестал быть представителем нашего клана. Его зовут Ганиэль Диэл. Он служил техником на среднем крейсере под командованием моего брата. Крейсер был поврежден, а этот...» Капитан кивнул головой в сторону привязанного к дереву. «Вместо того, чтобы управлять ремонтными дроидами и заделывать пробоины, покинул крейсер в спасательной капсуле и оказался на Реуле. Вот я и волнуюсь за моего брата, выжил он в том бою 1.5 года назад или нет». «Дар, с тобой все понятно. А девочка-то почему рыдает?» «Она узнала подробности об убийстве ее близких. 1.5 года назад ее старший брат Алир и его подруга Рада ушли на равнину для сбора плодов на заброшенных полях и участках фермеров. Когда они возвращались назад с собранным урожаем, им повстречался Ганиэль Диэл, который представился им единственным выжившим хозяином фермы и потребовал плату за то, что было взято с его полей. Алир предложил сходить к ним в убежище, где с ним рассчитаются за плоды. Говорил, что там много детей, и все они голодают. По дороге в убежище Ганиэль узнал у девушки, где именно оно находится, а когда они остановились на привал, оглушил девушку и убил ножом Алира, перерезав ему горло. После этого он несколько раз изнасиловал девушку. Когда ему надоело насиловать, он задушил Раду. Чтобы скрыть следы своего преступления, он скинул оба тела в небольшом лесном овраге и закидал их сверху почвой и ветками». Капитан замолчал, задумавшись о чем-то своем. Эта пауза стремилась затянуться надолго, поэтому мне пришлось выводить его из этого состояния новым вопросом. «Какие еще подвиги на его совести?» Дальше он стал наведываться в разрушенные дома фермеров и собирал там все, что имело хоть какую-то ценность. Диэл обнаружил небольшую пещерку недалеко от убежища и стаскивал туда все свои трофеи. Но на одной полуразрушенной ферме, куда он полез мародерствовать, ему не повезло. Там оказались живые хозяева. Фермер, заставший его шарящим по шкафам, сильно избил Ганиэля, так что тот еле живой уполз со двора. Отлежавшись несколько дней в небольшом леске неподалеку от дома и набравшись сил, вновь решил посетить неприветливых хозяев. Ночью забравшись в дом, он зарезал спящих фермеров, хозяина и его жену, а двух их малолетних дочерей, привязав к постелям, насиловал несколько дней по очереди. Передышки он делал только для того, чтобы поесть, поспать и собрать все ценное в доме. Когда собирать больше было нечего, он задушил девочек и поджег дом фермера, чтобы скрыть следы своих преступлений. Мешки с ценностями он перетаскал в свою пещерку. Спрятав там последний мешок, он выбрался наружу и через несколько десятков шагов наткнулся на группу мужчин из убежища. Капитан сделал несколько глотков из фляжки и продолжил. Мужчинам он рассказал на ходу придуманную историю о том, что он единственный выживший работник с фермы, которого хозяин отправил в лес за корнями лертины. Когда он вернулся назад, то увидел, что все на ферме, где он работал, были мертвы, а ферма была разрушена и горела. Он сказал, что когда-то слышал от хозяина, что, возможно, в предгорье кто-то выжил, поэтому он пошел искать выживших и, наконец, набрел на них. На этом его подвиги не закончились. Он делал вид, что уходит надолго за корнями, а сам прятался в своей пещерке и поджидал свою очередную жертву. Как только недалеко от его схрона появлялась одинокая девушка из убежища, он подкрадывался к ней сзади, оглушал, насиловал, а потом душил. Тела убитых он бросал в расщелину, предварительно забрав все самое ценное. Даже если жертва замечала его раньше, то она не обращала на него внимания, ведь они же жили в одном убежище. Так за полгода его нахождения на Риуле его жертвами стали полтора десятка девушек. «Ну и что по закону вашего клана, капитан, ему полагается за все его подвиги?» «Это решает военный суд клана, командир, на основании предъявленных доказательств. Я записал все сказанное им на кристалл, так что Ганиэлю не уйти от разбирательства и положенного сурового наказания военного суда клана, который действует на основании древнего свода законов мира Джаре». «Капитан, ты это сейчас все серьезно говорил?» «Да, командир. Этот древний свод законов нерушим уже несколько тысячелетий. Разве у вас не так поступают?» «Нет. Сейчас, как ты знаешь, идет война, а по закону военного времени дезертиры, мародеры, убийцы, а также насильники подлежат расстрелу на месте без суда и следствия». Сказав это, я выхватил из подмышки ТТ и выстрелил. Раздался грохот выстрела, голова привязанного дернулась, измазав кровью мозгами ствол дерева. Вот и все. Приговор приведен в исполнение. «Командир, а как же суд? Ведь он же пленный». «Дар, он не пленный, так как дезертировал со своего места службы полгода назад, с крейсера твоего брата. Он обычный мародер, убийца и насильник. И ты предлагал его таскать с собой, кормить, лечить, чтобы когда-нибудь в будущем отдать его под суд вашего клана. Какое наказание ему бы вынес ваш военный суд за все его подвиги?» «Конечно, смерть, командир». «Ну, а я что по-твоему сделал?» «Привел смертный приговор в исполнение, сохранив время клановому суду для разбирательства более важных дел. Разве не так?» «Так, командир». «Капитан, есть еще вариант узнать правду. Давай спросим вот эту девочку», — сказал я Коновеллу и обратился к молоденькой эльфийке. «Мирель, ты согласна с моим решением и приговором убийцы твоего брата? Можешь не говорить, а просто кивни головой». Девочка быстро закивала головой, забыв даже то, что она только что плакала. «Вот тебе и ответ на вопрос, Дар». «Я все понял, командир. Все как в той поговорке из твоего мира». «Все, возвращаемся на корабль. Надо лечить наших больных». «Каких больных, командир? У нас только Мириэль с травмой гортани, и все». «Ошибаешься, капитан. Вот еще одна больная, раненая». Я показал на лежащую в траве Арту. То, что происходило на полянке дальше, больше походило на немую сценку из театра абсурда. Эльфы подскочили с места, как ужаленные. Их глаза расширились и наполнились непередаваемым диким ужасом. А через несколько мгновений они оба уже скрылись в кустарнике. Мне было бы понятно увидеть такую реакцию от девочки-подростка. Но ожидать такой прыти от здорового мужчины, тем более военного, капитана тяжелого крейсера дальней разведки, мне еще не приходилось. Пришлось лезть в кустарник, чтобы выяснить причину более чем странного поведения эльфов и их панического бегства с поляны, от одного только вида арты. «Капитан, что означает ваша странная реакция? Это всего лишь раненая, больная большая кошка». «Командир, я не знаю, что означает ваше слово «кошка», но там на траве лежит гарна, несущая смерть. У нас все с малых лет знают, что нет более беспощадного существа, чем гарна. Она не только может разорвать своими когтями любого на мелкие части. Гарна может убивать одним своим взглядом, особенно если рядом ее потомство. А рядом с Радкой как раз лежат 4 малыша гарны». Пришлось вновь возвращаться на лесную полянку, кошачьему семейству и подключать Радку к разговору с Артой. «Радка, спроси нашу раненую подругу, почему ее прямо до ужаса боятся представители Джеры и называют гарной, несущей смерть. Нам ведь нужно как можно скорее возвращаться на корабль, а они попрятались от страха перед ней и ее малышами». Молчаливые гляделки двух весьма больших кошек продолжались примерно полминуты. «Старший, они сами себя напугали. Гарны очень добрые и никого просто так не трогают. Они действительно лишали жизни Джеры, но только лишь тех, кто пытались украсть их малышей или лишить жизни кого-то из их семейства ради красивой шкуры или просто причинял гарнам вред. Арта просила меня передать, что признает тебя старшим, потому что ты сам взял на себя заботу о ней и ее малышах. Она обещает не трогать Джеры, которые подчиняются тебе». «Ну вот, теперь мне хоть что-то в происходящем стало понятно», — сказал я Радке и, повернувшись к кустарнику, прокричал. «Дар! Мириэль! Выходите! Хватит прятаться в кустах! Гарна дала слово, что вас не тронет. Она признала меня старшим, поэтому можете не бояться». «Командир!» — раздался из кустов голос капитана. «Это правда?» «Правда, капитан, правда. Мы с этой Гарной теперь друзья, так что выходите. Она обещала не трогать Джере, которые подчиняются мне». Из кустарника осторожно вышел капитан, поддерживая девочку. Боязливо косясь на лежащие на траве кошачье семейство, они подошли ко мне. «В общем, так, дорогие мои, слушайте дальнейший план наших действий. Сейчас мы все вместе направляемся к моей машине и возвращаемся на корабль. Там мы лечим наших больных, кушаем, а затем слушаем рассказ Мириэль о том, что необходимо в первую очередь живущим в пещере. После грузим все необходимое на машину и едем в убежище. Мириэль сообщает старшим о нашем прибытии и помощи, а дальше по обстановке. Задачи ясны?» «Да, командир». Девочка молча кивнула. «Тогда вперед. Вы вдвоем едете впереди всех, я несу Арту следом, а за мной Радка сопровождает малышей». Выстроившись в колонну, мы отправились в обратный путь, к машине, где нас ждала Ярославна. Заметив нашу смешанную колонну издалека, Яра стала освобождать раскладной столик от разложенных на его поверхности трав и листьев растений. Травница в любом мире во Вселенной остается травницей. Это ее родная стихия, и никуда от этого не денешься. Запаковав собранное добро в пакеты, которые она нашла в дверке патриота, Ярочка невероятно быстро стала накрывать на стол. Вскоре на нем стали появляться одноразовые тарелки с различными нарезками копченостей и солений, а также тарелки с приготовленным горячим обедом. Выглядело все таким образом, словно она прихватила с собой пищевой синтезатор с корабля и наготовила различных вкусных блюд. Закончив сервировкой стола и увидев на шее Мириэль темные следы от пальцев, Ярославна, ни слова не говоря, достала из своего баула какую-то мазь, посадила девочку на раскладной стульчик и стала втирать свое снадобье ей в шею. Закончив свои лечебные манипуляции, она наложила легкую повязку и протянула эльфийке стаканчик с какой-то настойкой. «Выпей, девочка, это лекарство. Тебе сразу будет легче дышать и глотать. Через пару минут уже сможешь покушать горяченького». «Ярославна, тут я тебе еще одну больную принес. У нее было ножевое ранение, и она потеряла много крови». Перебил я свою травницу и показал на лежащую в траве Арту. «Стась, что же ты молчал про раненую? Мне нужна срочно глубокая миска. Ей надо дать воды напиться. Посмотри, пожалуйста, в своих машинных закромах. Может, что-нибудь отыщется?» В закромах патриота действительно нашлась эмалированная миска. Скорее всего, она попала туда с легкой руки Вереславы, когда на земле в деревне мы загружали машину. Достав из машины миску, отдал ее целительнице. Ярославна, наполнив миску водой, накапала в нее какого-то травяного настоя и поставила перед гарной. Она присела рядом с Артой и начала поглаживать раненую, глядя ей в глаза и тихо что-то приговаривая. Пришлось подойти поближе, чтобы услышать часть сказанного. «Попей водички, девочка, попей, моя хорошая. Силы к тебе вернутся, а хвори разбегутся». Услышав произнесенное и осознав суть сказанного, до меня вдруг дошло, что целительница говорила не на языке Джеры, а по-русски. При этом у меня сложилось ощущение, что Гарна прекрасно понимает сказанное Ярославной, так как через некоторое время Арта немного приподнялась и стала лакать воду из миски. Оставив их в покое, вернулся назад к машине и достал из коробки 5 вакуумных упаковок с краковской. Нужно было выполнять данное слово. Вскрыв упаковки, направился к лежащей на траве Радке, справа и слева от которой по двое разлеглись малыши Арты. Положив перед теми лежащими по кружку колбасы, обратился к Радке. «Вот, Радка, покушай колбаски. А малышам скажи, чтобы они не торопились, кушали помаленьку и друг у друга ничего не отнимали. Скоро мы их снова накормим». Рысь молча поглядела в глаза малышей справа, а потом слева. Котята Гарны, приподнявшись на своих толстых лапках, сначала недоверчиво обнюхивали странный для них продукт питания, но увидев, что Радка ест колбасу, урча от удовольствия, тоже принялись за еду, откусывая понемножку. На корабле Мириэль и Арту отправили в медицинские капсулы. Капитан пошел принять душ, а Ярославна с Радкой повели знакомиться малышей Гарны с детьми Рыськи. Оставшись один в медблоке, вызвал Эмилию. Голограмма нашей медицинской эльфийки появилась сразу же. «Эмилия, что можешь сказать по предварительному осмотру наших больных?» «Докладываю, командир. В медицинской капсуле номер 8 медблока находится девочка Мириэль. Биологический возраст по центральной планете клана Джере – 18 лет. Биологический возраст по четвертой планете Риуля звездной системы Яры – 16,5 лет. Соответствие генотипу Джере – 93,45%. Соответствие генотипу Аграфов – 92%. Индекс активности интеллекта – 215. Индекс пси-восприятия – 8. Обнаружен симбионт. Время вживления – около 12 лет назад. Время его первичной активации – через полгода. Но имеются странные аномалии. Возраст симбионта – около 60 лет. Небольшой участок мозга заблокирован, словно она провела много лет в стазис-капсуле. Но детей до 10 лет не помещают в стазис. Это может вызвать неизвестные изменения в организме. Поэтому древний закон мира Джаре запрещает это. Структура метаболизма соответствует центральной планете клана Сияющих Мечей. Риула – не ее родная планета. Время появления на Риуле – от 8 до 12 лет назад. Организм сильно истощен из-за длительного недоедания. Имеется несколько повреждений верхних дыхательных путей, смещение 2 шейных позвонков и 4 поясничных позвонков. Кроме того, есть еще несколько запущенных травм и болезней. Рекомендую смену медицинской капсулы на капсулу регенерации. Командир, у меня вопрос. Ее пытались задушить? Да, Эмилия. Пытался один негодяй, но мы вовремя подоспели девочке на выручку. Преступник осужден по законам военного времени и казнен. Это правильное решение. Командир, я рекомендую смену медицинской капсулы на капсулу регенерации, чтобы лечение было более эффективно. Вы сможете ее переложить из одной капсулы в другую? Без проблем, переложим. Доложи сначала по второй нашей больной. Докладываю. В медицинской капсуле номер 9 медблока находится Гарна. Биологический возраст по центральной планете клана Джеры – 7 лет. Биологический возраст по четвертой планете Риули, звездной системы Яры – 5 лет. Соответствие генотипу древних сполотов – 90,43%. Соответствие генотипу современных сполотов – 62%. Индекс активности интеллекта – 245. Индекс пси-восприятия – 25. У нее обнаружена колото-резанная рана, имеющая относительно небольшую зону поражения, однако достаточно большую глубину, которая была обработана заживляющим гелем. Небольшие внутренние кровотечения. Структура метаболизма соответствует планете Дилана, принадлежащей клану Белого Листа мира Джере. Риула – не ее родная планета. Время появления на Риуле – 3 года назад. Организм сильно истощен из-за длительного недоедания и кормления потомства. Рекомендуется после лечения усиленное питание. Эмилия, Сделай мне модель ее языка, информационный массив с образами понимания на этом языке. Потом зальешь этот мнемомодуль и информационный массив мне и Радке для более полного общения и понимания. Принято, командир. Приступаю к созданию мнемомодуля языка Гарнов. Теперь пойдем, я переложу девочку в другую капсулу. Заодно сделай ей ментоскопирование и создай мнемомодуль ее языка для меня. Сказал ей медицинскому Искину и отправился в медотсек, где находилась Мириэль. Принято. Мне только непонятно, зачем вам мнемомодуль ее языка? Вам ведь уже и так был залит язык Джаре. Мне был залит мнемомодуль языка, который существовал в мире Джаре 13 тысяч лет назад. А у девочки может быть язык с обновленными образами и словами, которых в древние времена еще не было. Понятно? Понятно, командир. Через сколько будут готовы языковые мнемомодули обоих языков? Через 5 минут все будет готово. По 3 минуты понадобится на заливку каждого языкового мнемомодуля. Переложив молоденькую эльфийку Мириэль в капсулу регенерации, полюбовался некоторое время ее прекрасными формами тела, после чего вернулся в свой медотсек, где разделся и улегся в уже ставшую родную медицинскую капсулу. «Эмилия, не забудь приготовить на всякий случай чудесные золотистые гранулы». «Принято». Лежа в капсуле, попробовал сравнивать образы Ярославны и Мириэль. При любом сравнении, Яра для меня была лучше, красивее и желаннее. Крышка капсулы стала медленно закрываться. Последней моей мыслью было, что сегодня вечером нужно прекращать жизнь у женатого холостяка. У меня было такое ощущение, что крышка моей капсулы закрылась и тут же открылась. Никаких изменений в моем состоянии мною обнаружено не было. Может, что-то случилось? И кому-то очень понадобилось мое личное присутствие? Чтобы не гадать, решил спросить у медицинского Искина. «Эмилия, почему прервалась загрузка языковых мнемомодулей и массивов с образами?» «Никакого прерывания загрузки не происходило. Вам залиты 2 мнемомодуля с массивами образов, и они оба были активированы». «Почему тогда я ничего не чувствую? Даже головных болей нет. Сколько времени я находился в медицинской капсуле?» Время нахождения в медкапсуле 10 минут. Возможно, ваш организм адаптировался к загрузке языковых мнемомодулей и массивов, а теперь воспринимает эти действия как обычную работу мозга. Для проверки знаний полученного языка Гарнов можете проследовать к 9-й медицинской капсуле. Через 3 минуты Гарна проснется. А как я узнаю, что это язык Гарнов? Просто посмотрите в глаза. Языковой мнемомодуль сам активируется на общение на языке Гарнов. Либо он включится при общении кого-либо на этом языке. Понятно. Благодарю за подсказку. Быстро одевшись, я пошел в медотсек, где находилась Арта. Когда я зашел внутрь, крышка медицинской капсулы начала открываться. Из-под нее на меня внимательно смотрели глаза Гарны. «Как себя чувствуешь, Арта?» – спросил я, не задумываясь. «Хорошо, старший. Тебе знаком наш язык общения. Но зачем тогда ты обращался ко мне через одну из потомков древнейших?» «Твой язык общения я выучил, пока лечили твою рану. Раньше мне не приходилось общаться на твоем языке. Сейчас поднимайся. Мы пойдем к твоим малышам, а потом все вместе отправимся кушать. Старший, я благодарю тебя за то, что ты наказал причинившего мне боль и нанесшего рану». «Так это привязанный к дереву ранил тебя?» «Да, это был он. Я кормила малышей, когда мне в бок резко воткнулось что-то острое, и боль стала гасить мое сознание. Последнее, что я видела, это его злое лицо в кустарнике. Когда я вновь пришла в себя, то мысленно попросила помощи у тех, кто услышит мой зов. На мой зов пришла лишь та, которую ты называешь Радка. Потом она привела тебя». Гарна поднялась и грациозным плавным шагом покинула медицинскую капсулу. Через 1-2 минуты мы пришли в помещение, где были Ярославна, Радка и 7 котят, которые устроили себе игры под пристальным взором старших. Увидев Арту, ее малыши тут же подбежали к матери, стали тереться об нее и рассказывать, что их уже покормили, и они подружились, играя с детьми Радки. Гарна по очереди вылизала каждого малыша и каждому что-то мысленно сказала, после чего малыши подошли ко мне и стали тереться о мои ноги. Мне пришлось присесть, погладить каждого малыша и почесать им пушистые животики. отчего малыши пришли в восторг и млели от удовольствия. Почесушки длились несколько минут, после чего, посмотрев в глаза малышей, я сказал им, что пора идти кушать, так как их мама голодная. Четверка пушистиков мгновенно вскочила на ноги и уставилась на меня, ожидая момента следования к еде. «Стась, ну ты опять за старое. Ну зачем ты напугал малышей? Вон как они вскочили». «Ярочка, я никого не пугал. Я только дал им команду построиться на обед. Вот они ее и выполнили». «Ну да. Сейчас ты мне скажешь, что ты знаешь их язык общения». «Именно так, солнышко мое. Ты все верно угадала». «Но когда ты успел? Мы же недавно только вернулись». «Выучил в капсуле, пока лечили Арту. Я же уже советовал тебе сходить к подружке Эмилии и залить языковой мнемомодуль, чтобы понимать Радку. Ты этого не сделала. А сейчас у медицинского эскина уже есть мнемомодуль языка гарнов с массивом образов общения. Вот пока ты не выучишь их языки и образы, тебе и будет постоянно казаться, что я на них рычу или дразню. А я ведь просто с ними разговариваю. Мы сейчас все вместе отправляемся в кают-компанию на обед. А к тебе просьба. Зайди в медотсек. Там сейчас должна проснуться девочка в капсуле регенерации. Желательно, чтобы при пробуждении она увидела знакомое лицо, а не голограмму Эмилии, которая может ее напугать. Вот еще что. Возьми какое-нибудь платье, чтобы после душа одеть Мириэль, а потом приведешь ее на обед в кают-компанию. Хорошо, Стась, я все сделаю, как ты сказал. Вот и умница, сказал я и поцеловал Ярославну. Обед проходил в странной молчаливой обстановке. Единственные, кто целиком и полностью отдал себя поглощению еды, были представители семейства кошачьих, или, выражаясь языком мира Джаре, потомков древних сполотов. Капитан Коннелл весь обед то и дело бросал взгляды на Мириэль. Та же, в свою очередь, трепетно, даже с каким-то религиозно-мистическим обожанием, смотрела в сторону Ярославны. А Яра, думая о чем-то своем, то бледнее, то краснее, изредка посматривал на меня. Если относительно своей жены взгляды мне были более-менее ясны и понятны, то вот другие выбивались из моей стройной логической системы. Сначала мне показалось, что капитан Коннелл просто влюбился в спасенную девочку. Такое бывает. Одинокий военный вернулся в свой мир, а там идет война, что стало с его планетой и, возможно, существовавшей когда-то семьей, неизвестно. Вот и выбрал себе капитан объект для обожания и заботы. Однако, внимательно присмотревшись к Дару и Мириэль, меня осенила идея, которую я решил немедленно проверить. Покончив с обедом и быстренько выпив свой чай, поднялся из-за стола. «Капитан, вы закончили с обедом?» «Да, командир». «Тогда прошу следовать за мной». Дар Коннелл, поднявшись из-за стола, не задавая вопросов, последовал следом за мной. Через несколько минут мы пришли в медотсек, в котором проходило лечение Мириэль. Я вызвал голограмму нашего медицинского эскина. «Эмилия, появись». «Я здесь, командир». «Открой-ка исследовательскую капсулу. Необходимо срочно проверить состояние нашего капитана Коннелла на пси-воздействие. Особое внимание обрати на пси-коды и пси-закладки относительно гарнов». «Принято». Капсула открывается. «Капитан Коннелл, прошу раздеться и занять медкапсулу». «Командир, для чего это нужно?» «Дар, меня смутила ваша реакция в лесу на раненую гарну. Возможно, кто-то неизвестный в детстве сделал вам пси-кодировку, определяющую вашу реакцию при встрече с этими разумными. Если это так, то мы уберем этот панический страх, которого не должно быть у капитана тяжелого крейсера». «Я понятно объясню?» «Да, командир, я готов на обследование. И если все обстоит так, как вы предполагаете, то мое желание избавиться от этого неконтролируемого страха имеется». «Вот и хорошо, Дар. Занимайте капсулу. Эмилия ждет вас». Когда крышка исследовательской капсулы с капитаном закрылась, я выдал медицинскому эскину дополнительные указания. «Эмилия, прежде чем будешь выполнять поставленное задание, сделай моментоскопирование. Но в самую первую очередь сделай полное обследование капитану, а потом сравни его ДНК и ДНК девочки, что была тут недавно. Может, это даст тебе ответ на странные аномалии, которые ты обнаружила у нее». «Принято, командир. Время на выполнение этих заданий – 1 час». «Отлично. Сообщи мне перед окончанием обследования. Без моей команды капитана не будить. Я буду в кают-компании. Вызови мне Газель». «Принято». Через минуту я с комфортом развалился в одиночестве на мягком сидении и дал команду ехать к кают-компании. Покинув «Газель» по прибытию на место, приказал ждать. Обстановка в кают-компании не поменялась, но продолжала оставаться странной. На одном диване Мирель осторожно гладила котят Радки и продолжала с религиозным мистическим обожанием бросать взгляды в сторону Ярославны. На диване у противоположной стены моя красавица занималась почесушками с малышами Арты, а обе мамаши посредине помещения вновь устроили свои молчаливые гляделки-смотрелки, при этом строя друг другу рожицы. «Стась, а где капитан?» «В капсуле медсекции, солнышко». «Что-нибудь серьезное случилось?» «Не беспокойся, милая, это просто обследование. Мне в лесу показалась странная реакция его и Мириэль на раненую Гарну. Одно дело, когда кто-то боится здорового и сильного хищника, и совсем другое, когда бегут без оглядки от раненого и обессиленного. Скорее всего, им в детстве установили психодировку на встречу с Гарной. Знаешь, как они ее называют?» «Как?» «Гарной, несущей смерть». «Кто мог придумать эту глупость? Ты посмотри на Арту. Это же воплощение доброты и красоты». «Кто придумал, я не знаю. Но им кто-то внушал с детства, что Гарны убивают всех Джере одним лишь взглядом. Эмилия сейчас проверяет нашего капитана на психодировку. Ты же, наверное, сама заметила его странное поведение за обедом». «Ну да. Была какая-то у него скованность. Но я подумала, что он просто устал». «Нет, Ярочка. Это последствия той странной реакции, когда он первый раз увидел Гарну». «Стась, а почему ты уверен, что он в первый раз увидел Арту? Может, он ее видел раньше?» «А ты спроси, Мириэль, видела ли она когда-нибудь раньше Гарну?» Мы обратили свой взор к молоденькой эльфийке и увидели ее удивленные глаза. Тут до меня дошло, в чем была причина ее удивления. Весь разговор между нами шел на русском языке, который для девочки был неизвестен. «Девочка, не удивляйся, мы разговаривали на своем родном языке», сказал я на языке Джере. «Какой-то он странно певучий и завораживающий одновременно. Вы произнесли мое имя. Вы что-то хотите узнать у меня?» «Именно так. Ты раньше встречала или видела Гарну?» «Нет, никогда не видела и не встречала». «Тогда почему ты была уверена, что на траве лежит именно Гарна, и убежала?» «Не знаю. Что-то внутри меня подсказало, что это она и что нужно бежать». «Вот видишь, Яра, она никогда до этого не видела Гарну. Значит, мое предположение насчет психодировки оказалось абсолютно верным. Я сейчас поеду в медсектор и мамаш с собой заберу. А вы с Мириэль приглядите за пушистиками. Хорошо?» «Хорошо, Стась». Позвав с собой Радку и Арту, мы вышли в коридор и разместились в стоящей газели. Последовала команда следовать в медотсек. «Старший, куда мы сейчас направляемся без наших малышей?» спросила меня Арта. «В то место, где тебя лечили». «Что будет в том месте?» «Там вы узнаете языки общения друг друга, и вам будет легче общаться». «Хорошо, старший, я принимаю твой выбор. Ты уже доказал, что приносишь нам лишь помощь». Мы подъехали к медсектору. У входа нас встречала голограмма Эмилии. «Командир, пробуждение капитана произойдет через 5 минут». «Прекрасно. Успеем поговорить с тобой до его пробуждения. Сейчас проводи наших мамочек в капсулы и залей им мнемомодули языков и массивы образов общения. Радки, язык гарнов и наоборот». «Принято». «Арта, Радка, следуйте за Эмилией. Она покажет каждый ее капсулу». «Старший, а призрачная нам не навредит?» «Нет, Арта, не волнуйся, она подчиняется мне». Кошачьи мамаши ушли вслед за голограммой. А я зашел в медотсек, где в капсуле находился на обследовании капитан Дарконуэлл. Через пару минут в медсекции появилась Эмилия. «Командир, представители древних сполотов в капсулах. Идет заливка мнемомодулей». «Послушай, Эмилия, у меня возник вот какой вопрос. Ведь современные сполоты как-то общаются с Джаре и Аграфами. Значит, должен существовать мнемомодуль языка Джаре для заливки сполотом. Или наоборот. Я прав?» «Да, командир. У меня в базах памяти хранятся эти варианты мнемомодулей». «Вот и хорошо. Залей нашим мамашам заодно язык Джере, чтобы они понимали, что говорят вокруг». «Принято». «Теперь давай рассказывай, что удалось обнаружить при обследовании капитана. Только самую суть, без указания соответствия генотипов и с какой он планеты. Мною обнаружено 9 пси-закладок. 5 из них заложены посредством гипновнушения, а 4 были сделаны через нейросеть в течение последних 20 лет. Причем последняя пси-закладка через нейросеть была сделана 4 месяца назад. Жесткая пси-закладка на панический страх не только перед гарнами, а перед всеми представителями сполотов. Была проведена в возрасте 5 лет. Последняя пси-закладка через нейросеть не была активирована и находилась в спящем режиме. При получении кодового сигнала по нейросети закладка должна была активироваться, и капитану пришлось бы исполнять приказ на захват любого указанного ему корабля. А потом он должен был убить главу клана хранителей священного леса, Лесиниэля. Все закладки, кроме одной, удалены, но сохранены в моих банках памяти. Какая пси-закладка осталась? Самая последняя пси-закладка была установлена представителем древних сполотов Радкой посредством прямого гипновнушения без использования нейросети. Данная закладка запрещает причинять вред всем на нашем корабле, а также древним и ее малышам, где бы они ни находились. Командир, эту пси-закладку мне удалить не удалось. Ни один метод удаления не сработал. Ее сможет удалить только сама Радка. Понятно. Со здоровьем у него как? У него было несколько запущенных и недолеченных болезней. У военных такое явление постоянное. Сейчас все болезни отсутствуют. Капитан полностью здоров. Прекрасно. Что по сравнительному анализу? Сравнение ДНК капитана Коннелла и ДНК девочки Мириэль показало их идентичность с точностью расхождения в 0,02%. Капитан является биологическим и генетическим отцом этой девочки. Но как такое может быть? Мы же находились во временной аномалии около 50 лет. По времени мира Джеры. Капитан просто физически не смог бы зачать эту девочку. Командир, вспомните мой прошлый доклад об ее обследовании. Я вам докладывала, что у девочки имеются странные аномалии. Небольшой участок мозга ее заблокирован, словно она провела много лет в стазис-капсуле. Возраст симбионта около 60 лет. Не имплантируй детям симбионтов такого возраста. Выращенные симбионты, как правило, моложе носителей. Из этих данных можно сделать только один вывод. Мириэль действительно является родной дочерью капитана Коннелла. Она родилась примерно 60 с лишним лет назад. Но больше 40 лет ей пришлось провести в стазис-капсуле, будучи еще ребенком. Скорее всего, еще до того, когда началась война между кланами, девочку похитили, погрузили в стазис-капсулу и вывезли с родной планеты. Так она попала на Риулу. Как основная версия подходит. Нужно будет узнать у Мириэль, что она помнит о своем детстве. Зачем? Все данные ментоскопирования девочки находятся в моих банках памяти. Одну минуту, командир. Ты решила просмотреть ее воспоминания? Уже посмотрела. Последние детские воспоминания о родной планете. Девочка увидела, как упала ее мать, из-под нее растекалась лужа крови. Неизвестные люди в масках, скрывающие лица, схватили девочку, после чего она потеряла сознание. Единственное, что ей врезалось в память – странный шрам на руке схватившего. Выведи картинку руки со шрамом на экран монитора и буди капитана. Выполняю. Крышка исследовательской капсулы открылась. Как ваше самочувствие, капитан Коннелл? Просто великолепная Эмилия. Даже после наших постоянных профилактических обследований на крейсере я не чувствовал себя так хорошо, полным сил и бодрым. Что-нибудь из того, о чем говорил капитан, обнаружилось? На этот вопрос я смогу вам ответить, если вы сможете кое-что вспомнить из своего прошлого. «Я слушаю вас, командир», — сказал капитан, покинув капсулу и начав одеваться. «Дар, вспомните, когда вам было примерно 5 лет, вы видели сполотов?» «Конечно. Мой отец был послом клана Сияющих Мечей, и он на все посольские мероприятия брал меня с собой. Когда мне было около 5 лет, мы с отцом посетили посольство сполотов на центральной планете нашего клана, где нам показывали красивую голопроекцию о жизни в их мире. Это я запомнил на всю жизнь. Командир, а к чему вы задали вопрос о моем детстве?» «В том посольстве при помощи голопроекции вам установили пси-закладку на страх не только перед гарнами, а перед всеми представителями сполотов. Вспомните вашу жизнь. Вы участвовали хоть в одном бою со сполотами?» «Нет, командир, не участвовал. Был один единственный момент жизни, когда мой корабль вышел из большого прыжка в районе, где шло сражение Джаре со сполотами. Но мой корабль сполоты сразу же уничтожили, посчитав, что мы пришли на помощь нашим сражающимся кораблям. Мою спасательную капсулу впоследствии нашел крейсер уважаемого Лисиниэля. У меня, особенно после того случая, всегда возникала мысль, что нужно заботиться о своей команде и избегать любого боя со сполотами, в котором моя команда и корабль могут погибнуть. Я не знаю, почему так думал, но все посчитали, что таким образом я забочусь о всех членах своей команды. Поэтому многие считали за честь служить под моим командованием. Из вашего сообщения получается, что причиной всего этого была пси-закладка, сделанная мне в детстве. Не переживай, Дар. Мы избавили вас от пси-закладок, которые смогли найти и удалить. Разве их было несколько, а не одна? Пси-закладка была не одна. Последняя была заложена 4 месяца назад. Она находилась в спящем режиме. Что это означает, командир? То, что при получении особого кодированного пси-сигнала закладка перешла бы в активный режим, и тебе пришлось бы захватывать корабли, какие прикажут. А также ты должен был бы убить главу клана хранителей священного леса, Лисиниэля. Но кто мог сделать со мной такое? Ведь я же находился на крейсере клана хранителей. Ну, на этот вопрос у меня как раз есть ответ. Сделал это Даррел Лич из вашего клана Сияющих Мечей. Он скрывался в тайной блок-секции крейсера под твоей капитанской каютой. А проделал он все это под видом дублирующей системы управления главного эскина крейсера. Вы хотите сказать, что Даррел жив? Об этом я только что и сказал. Он не только жив, но и весьма здоров. Правда, сейчас спит в стазисе. Командир, вы разрешите мне с ним поговорить один на один, когда он проснется? Дар, а тебе оно надо? Тебе сейчас должен заботить другой, более приятный вопрос. Ничего не понял. Это вы на что мне намекаете, командир? Какой еще приятный вопрос должен меня заботить? Что сказать своей дочери Мириэль? Капитана повело в сторону, так что мне еле удалось перехватить его падение на пол. Посадив его на кушетку, дал возможность ему прийти в себя. «Капитан, нельзя же так выдавать информацию. У него чуть сердечный приступ не случился». «Знаю, Эмили. Мне Ярославна об этом тоже говорила. Но мне нужно было как-то выбить из него дурное желание набить морду Дарреллу Личу. Как говорят у нас на земле, клин клином вышибает». «Что означает ваша фраза «набить морду»?» «Это значит сильно избить, возможно, даже покалечить». «Понятно объяснил?» «Понятно. Вот и хорошо. Дай ему какие-нибудь гранулы, чтобы он быстрее пришел в себя». «Ему не нужны никакие гранулы. Он уже почти в полном порядке». «Как там наши мамаши?» «Заливка языковых нейромодулей завершена. Они все активированы. Представители древних сполотов Радка и Арта уже направляются сюда. Будут через полминуты». «Прекрасно. Командир, это точно, что Мириэль моя пропавшая дочь?» – произнес капитан. «На 100%, Дар. Вот только она не пропавшая, а похищенная. При ее похищении убили вашу жену, а девочку спрятали в стазис-капсуле, где она провела много лет. Мне известна даже особая примета одного из похитителей, именно того, кто схватил девочку. Мне можно узнать, что это за особая примета похитителя?» «Без проблем. Посмотри на экран монитора». На экране было крупное изображение руки со странным шрамом, чем-то напоминающим наш старый земной якорь и молот Тора одновременно. «Командир, я уже видел подобный шрам. Где и когда?» «У одного из членов команды крейсера из клана Сияющих Мечей. Вы позволите его допросить?» «Дар, вам одного нервного срыва, похоже, мало было. Давай отложим все эти разборки на потом. Тем более мамаши уже подошли. Мы все загрузились на транспортную платформу, названную мною «Газелью», и поехали в сторону кают-компании, где нас ожидали новые события.